4:40 утра. Телефон заумерил тонким непрерывным сигналом, будто что-то в нем заело. Алексей Мальцев вскочил с постели, как ошпаренный, схватил трубку, пока не проснулась жена. По легкому фону понял, что работает линия экстренной связи, подключенная к его городскому номеру. Конфиденциальность кабельных линий обеспечить гораздо легче, чем радиоволновой связи. «Да, слушаю», — тихо проговорил он, заходя в ванную и плотно закрывая за собой дверь. «Снегирь-16», — произнес незнакомый голос. Это был его личный позывной в мечении Мизиды. «Подтверждаю, Снегирь-16», — ответил Алексей теперь уже нормальным голосом. «Готовность 15 минут». Он прошел на кухню, включил чайник. «Что случилось?» На пороге появилась заспанная Полина. «Командировка», — буднично отозвался Алексей. «Иди ложись, спи». Жена покачала головой. «Я тебя провожу. Надолго уезжаешь?» «Не знаю». Обжигаясь, майор выпил чашечку кофе. Полина принесла плоский кейс китайского производства. Внутри находилась портативная бритва «Браун» на батарейках, немецкие зубная щетка и паста, смена белья с отпоротыми метками, носки. Ровно через четверть часа у подъезда остановился черный «Авенсис». Алексей опустился на заднее сиденье рядом с широкоплечим Сашкой Зуйковым из второго взвода. Тот молча протянул ладонь размером с саперную лопатку. Сидящий впереди генерал Карпенко развернулся и тоже пожал ему руку. «Вылет обычным рейсом, через 1,5 часа», — сходу начал генерал. «Ты старший. В терминале Д у стойки номер 2 вас ждет Борисов. Он обеспечивает отправку». Карпенко протянул плотный конверт. «Тут паспорта, деньги и все исходные документы. Легенда обычная, туристы Петров и Иванов из Саратова. Прибываете в 10:00, устраиваетесь, изучаете исходник, осматриваетесь на месте. В первую очередь район действия. Выезд на внешнее кольцо, выезд в аэропорт. Особое внимание уделить тоннельным магистралям. На карте все отмечено. После изучения материала уничтожить. Кстати, знаешь, что Зуйков — обладатель Кубка России по ралли?» «Знаю». «В командном зачете», — уточнил Зуйков. «Неважно», — отмахнулся Карпенко. «Вот его и сажай за руль. Действовать сдержанно, вы в Европе, а не в джунглях». «А при чем тут джунгли?» — обиделся Зайков. «Что я такого в джунглях натворил?» Мальцев молча кивнул. «Сдержанно так сдержанно», — он посмотрел в окно. Машина успела выехать за город и мчалась по Ленинградке. Он хотел было спросить, куда они полетят, но передумал. «Какая, в общем-то, разница? Работа всегда одна. А то, что вокруг, только декорации». «На подготовку 2 дня. Закажете необходимую технику и оружие. Послезавтра прибудет 5 Васильева и все доставит. В случае необходимости можно обратиться к французам, но только для вспомогательных действий. Содержание операции залегендируйте». «Понял». Мальцев просмотрел содержимое конверта. «Денег вполне достаточно. Карта крупного города с пометками, фотографии какого-то немолодого араба в разных ракурсах. Как бы не перепутать. Таких рож сейчас в любом европейском городе, хоть пруд пруди». У стойки номер 2, как монументальная статуя, стоял генерал Борисов в распахнутом плаще на клетчатой подкладке и с незажженной сигарой в зубах. Поздоровавшись, он вручил им посадочные талоны. «Оружие есть?» «Нет». «Тогда счастливо». Он сделал знак, и откуда-то появившийся милиционер почтительно показал в сторону служебного выхода. «Пойдемте, я вас провожу. Посадка скоро закончится». Мальцев мельком глянул на табло регистрации. «Рейс Москва-Париж». «Значит, действовать придется в декорациях французской столицы». Через пару минут они уже находились в зоне вылета. До отправления рейса оставалось меньше получаса. Веселая компания беззаботной европейской молодежи затарившись бутылками беспошлинного виски, шумно праздновала то ли начало путешествия, то ли возвращение домой, и на борт явно не торопилась. «У них там рождественские каникулы скоро начинаются», — тихо сказал Зуйков, когда они вышли к посадочному рукаву. «Им все по барабану. Счастливый народ». «Слушай, а ты хочешь приехать по-ихнему?» — спросил Мальцев. «По-французски? Конечно». «А я нет». «Ну и что? Будешь молчать?» Мальцев был не против. «Буду молчать», — покорно согласился он. Через 3 часа их самолет приземлился в аэропорту Шарля-де-Голля в 25 километрах к северо-востоку от Парижа. Спустя 7 дней после захвата заложников в Бейруте. Салех Кайван являлся одним из самых уважаемых людей в ливанской общине Парижа. Не только потому, что довольно успешно вел бизнес, но главным образом от того, что пользовался очень высоким покровительством у себя на родине. Сегодня в 17 часов 10 минут он, как всегда, вышел из своего офиса в районе небоскребов Дефанс. Тут же к подъезду подъехал серый Бентли. Накачанный шофер в глухом темном костюме предупредительно открыл хозяину заднюю дверцу, а не менее атлетичный шофер сел впереди. Машина мощно взяла с места и влилась в поток, двигающийся в сторону Триумфальной арки. Через несколько минут серый Бентли благополучно въехал в тоннель на внешней стороне Бульварного кольца. Салех Кайван был младшим братом Ахмеда Кайвана, правой руки шейха Аль-Хакати. Строительная компания CSC с подрядом на застройку в левобережной части Парижа, торговые операции с недвижимостью в десятке столиц мира, а также сеть строительных супермаркетов Кайван-Навье, разбросанных по всей Франции. Весь этот многомиллионный бизнес работал во имя торжества ислама во всем мире. И это охраняло Салиха лучше, чем телохранители. И даже лучше, чем силовое поле абсолютной защиты в фантастических фильмах. Но на этот раз внушающая опасливое почтение репутация не сработала. Из тоннеля серый Бентли так и не выехал. Разбитый автомобиль был позже обнаружен службой эвакуации в одном из боковых отводов тоннеля, предназначенных для спасения во время пожара. В салоне никого не было. Ни в этот день, ни в следующий, ни через неделю Салиха Кайвана никто не видел.